Глава 9. «Вот оно что!» — задумчиво протянул наместник его императорского величества на Дальнем Востоке адмирал Алексеев. И, скривив губы после долгой паузы, негромко подытожил. «У нас своя Кассандра появилась в образе старика Фока с генеральскими эполетами на плечах». Евгений Иванович пребывал в замешательстве. Он бросил пристальный взгляд на стоявшего перед ним контр-адмирала Лощинского. Тот был ответственен за морскую и минную оборону Порт-Артура, поставлен на эту должность еще прежним командующим флотом Макаровым, погибшим на броненосце Петропавловск 3 недели тому назад. Под его непосредственным командованием находилась немалая сила. В первую очередь отряд канонерских лодок, 2 бронированных, гремящий и отважный, а также похожий на них, но заметно меньше в размерах, бобр. Все они имели по одному 229-миллиметровому орудию в носовом каземате и устаревшее 152-миллиметровое орудие на корме в качестве ретирадного. Установки имели ограниченные узлы стрельбы, причем исключительно на нос или корму. Единственной новой канонеркой являлся геляк, вооруженный исключительно скорострельными орудиями. Одним 120-миллиметровым и 5 75-миллиметровыми системами Каня. А потому чаще всех геляк выходил в море в качестве брандвахты. Его патронные пушки, которые чуть ли не плевались снарядами, были смертельно опасными для любого миноносца, ведь одно удачное попадание в котельный отсек превращало быстрые кораблики в неподвижную мишень. В этот отряд входили и 3 старых винтовых клипера, названных крейсерами 2-го ранга «На страх врагам». Корабли не имели никакой брони, водоизмещение небольшое, всего 1200 тонн, как у «Бобра» и «Гелика», но имена громкие — «Забияка», «Джигит» и «Разбойник». 20 лет тому назад они предназначались для длительного крейсерства, чтобы перехватывать и топить в океане британских купцов. Потому имели парусный рангоут в дополнение к паровым машинам для экономии угля. Но сейчас эти корабли абсолютно ни на что не годились. Приходя в 12 узлов, они не могли ни догнать транспорт, ни уйти от погони, превращаясь в легкую жертву японских крейсеров. Установленные на них пушки были настолько древними, что поразить маневрирующий миноносец могли только случайно, так что даже на роль брандвахты не годились. И стояли сейчас эти псевдокрейсера на якоре во внутренней гавани. Артиллерию с них уже снимали, чтобы установить на батареях сухопутного фронта. Там старые пушки времен русско-турецкой войны могли принести хоть какую-то реальную пользу. В тральную партию входили многочисленные пароходы с буксирами, а с ними 2 старых минных крейсера — «Всадник» и «Гайдмак». Под громкими названиями крейсеров скрывались 2 кораблика, что по своему водоизмещению равнялись дестроерам, с парадной скоростью 18 узлов, с артиллерийским вооружением из 47 и 37-миллиметровых орудий. Любой японский миноносец имел скорость в 1,5 раза больше, а его 1 75-миллиметровая и 5 57-миллиметровых пушек могли нашпиговать русский крейсер металлом до состояния полной невменяемости. Так что пусть лучше тралы таскают, благо скорость и состояние машин позволяют это полезное занятие. Ведь гибель Петропавловска и подрыв Победы произвели на русских моряков самое удручающее впечатление. Вишенкой на торте служил самый крупный корабль — минный заградитель «Амур» в почти 3000 тонн водоизмещения. Второй корабль этого типа, «Енисей», взорвался при постановке мин в Тальинвальском заливе, уйдя на дно вместе с отказавшимся покинуть мостик капитаном 2-го ранга Степановым. Злосчастное место для русского флота. Там подорвался малый крейсер «Боярин». Его командир Сарычев трусливо приказал команде покинуть корабль, не предприняв никаких мер к спасению. Несчастный бронепалубный крейсер, пусть и не такой быстрый, как его «Систершип», построенный немецкими, а не датскими корабелами, тонул целых 2 дня. Трусы погубили свой собственный корабль. Во вторую очередь, вернее, в первую, если считать по значимости, вошли 2 отряда миноносцев, по десятку в каждом, если учитывать потери. Правда, сейчас значительная часть дестроеров находилась в ремонте, так что в каждом из отрядов в строю осталось ровно 30, примерно половина от прежнего богатства. Миноносцы осуществляли каждую ночь патрулирование на внешнем рейде, пресекая попытки японцев поставить минные заграждения и атакой брандеров закупорить проход для русских кораблей на внешний рейд, как случилось сутки тому назад, в ночь на 20 апреля. Хорошо, что заранее выведенные из базы на внешний рейд три канонерские лодки и приведенные в боеготовность береговые батареи отразили атаку японских заградителей еще на подходе, утопив 10 из 10 транспортов смертников, груженных камнями и щебнем. Это была уже третья по счету попытка противника, причем самая серьезная. Брандеры прикрывали японские дестройеры, которые вступили в яростную схватку с их русскими визави, впрочем, безуспешно для обеих сторон. Потерь не было, хотя повреждений хватало с избытком. Имелись и убитые с ранеными. Японцы с брандеров категорически отказывались сдаваться в плен. Яростно сражались и, обезумев с криками, бросались с ножами и саблями на русских матросов. Безумцев просто расстреливали в упор из винтовок и мелкокалиберных пушек. «Хм, провидец, значит, у нас появился». Алексеев прошелся разъяренным тигром по комнате. Лощинский провожал его взглядом и молчал. Михаил Федорович выполнил просьбу Сахарова и набрался смелости доложить о странностях Фока. Генерал имел неоднозначную репутацию среди гарнизона и моряков. Он вечно ехидничал, все хулил и критиковал, предсказывая грядущие несчастья. И вот уже дважды угадал, ведь если постоянно говорить о разных гадостях, то рано или поздно они и нагрянут. Накаркал старый ворон. «Ладно, бой на Ялу. Я наместник, таких деталей не знаю, а он и про лайминга сказал, и о том, как поп в атаку солдат повел. Брандеры. Понятное дело, они лезут постоянно. Мог и угадать, как и гибель Макарова. Тоже мне ткнул пальцем в собственный зад. Ну что, завтра будет высадка огромного десанта у Бидзова. Это уже наглость несказанная. Ничего подобного наши дозорные миноносцы не видели». Старый ворон просто из ума выжил, вот и каркает. Ничего, я ему клюв живо сверну. Алексеев зло посмотрел на Лощинского, будто виновен во всем происходящем, именно он один. Михаил Федорович стоически выдержал взгляд, кляня себя на все лады, что поспешил, приказал на всякий случай Елисееву и Бубнову подготовить миноносцы к ночному выходу в море. И лишь потом доложил командующему флотом контр-адмиралу Витгефту. А тот немедленно пошел с ним к наместнику. Михаил Федорович спокойно взирал на высочайший гнев царственного ублюдка. Бастард императора Александра Николаевича, как втихомолку все поговаривали, сделал блистательную карьеру. Незаконнорожденные дети в царской фамилии были отнюдь не редкостью. Достаточно вспомнить фельдмаршала Петра Румянцева, чьим настоящим отцом стал первый император. Так что трем орлам на погонах и посту наместника не стоило удивляться. К тому же великие князья Борис и Кирилл Владимировичи, находящиеся сейчас в Артуре под шафе, именовали порой Алексеева дядей. И с этим требовалось считаться, но не более того, тем более это не его собственные домыслы. Попросили, вот и передал. Ведь с атакой брандеров Сахаров угадал, потому к ней и подготовились. Я ему три телеграммы отправил одну за другой с приказом немедленно прибыть в Артур и не вести батальоны в Бидзово. А Фок до сих пор не ответил, сам в свои выдумки поверил. Безумец, отрешу от дивизии, пусть сидит в отставке без мундира и пенсии, занимается своими пророчествами лживыми. Как так? Проигнорировать приказ и вообще пропасть с войсками неизвестно где? В том, что наместник воплотит свою угрозу в жизнь, никто не сомневался. Прав у Алексеева хватало, как и возможностей. И Фока было не жалко, накаркал беду на свою бедовую голову, старый ворон. Теперь попадет ему на орехи. «Ваше превосходительство, получены две телеграммы, пришли одна за другой». В комнату стремительно вошел генерал-квартирмейстер полевого штаба наместника генерал-майор Флуга. В руках трепыхались белые ленточки. Его голос прозвучал не только взволнованно, в нем чувствовалось напряжение, словно стальную струну натянули до звона. Начальник Квантонского отдела корпуса пограничной стражи подполковник Бутусов телеграфировал 40 минут тому назад. У Бидзова появились японские транспорты. Конные разъезды насчитали больше трех десятков. К берегу суда пока не подходит. Видимо, ожидают утра, чтобы начать высадку войск. «Ох, мать!» Алексеев только выругался. С экспрессией, в большой загиб, с коленцами. Потом тяжело вздохнул, посмотрел на Лощинского, затем перевел свой взгляд на Витгефта. У Вильгельма Карловича был настолько равнодушный вид, что показалось, будто он просто не расслышал сообщения, но, судя по глазам, вся эта безмятежность являлась лишь маской. «Так-так, а вторая телеграмма от кого?» «Думаю, что от Фока». «Так точно, ваше высокопревосходительство. Генерал Фок отправил нарочных на станцию Паландянь, и оттуда телеграфировали сообщение в 19:32. Вот это только получили». Флуг начал негромко читать, перебирая ленту пальцами. «Нахожусь с 6 батальонами и 3 батареями на марше к Бидзово. С сопки наблюдаю многочисленные транспортные суда противника. Порядка 4 десятков. Утром будет высадка, но позиции занять успею. Отправил конно-охотничьи команды по побережью. Высадку своих разведывательных групп противник не осуществлял. Дам бой, Фок». «Коротко и по существу», — пробормотал Алексеев, поглаживая ладонью холеную бороду. Затем хрипло произнес. «Если выстоит и скинет японцев в море, наказывать старика за своевольство не стану. Победителей не судят, а если нет, с волчьим билетом отправиться в Петербург, а перед этим под суд отдам». Наместник остановился и посмотрел на Витгефта. «Вильгельм Карлович, что будем делать?»